Глава 9. Призрак. Ланин не был бы начальником разведки призрака до своего возвышения, если бы не предусмотрел пути отхода в леса своего секретного подразделения при появлении угрозы уничтожения карательными отрядами, к коим можно было отнести в настоящее время и полицию, и спецслужбы страны, неосведомленные о характере деятельности призрака. Переезд в штаб ГРУ в Лосино-Островском парке понадобился Ланину для отвода глаз. Если бы неизвестный крот в рядах КЗО узнал о дислокации отряда, то взять штурмом базу ГРУ не решился бы и спецназ ФСБ. Естественно, флигель, отданный призраком в распоряжение кем-то из начальства ГРУ, охранялся, как и все заведения подобного рода. И охрана регулярно отчитывалась Валерию Леонидовичу о проделанной работе. Сам он перестал посещать базу, отдав приказ перейти на удаленку. Однако работа требовала постоянного общения со всеми руководителями подразделения, времени на информационный поиск, разработку операций и подготовку к активным действиям. И для этого у Ланина имелся отдельный офисный блок в 5 минутах ходьбы от метро Марьина Роща на Сущевском валу. Строили этот блок для своих нужд. Точнее, пристраивали этаж к существующему зданию структуры Фейсбука. Потом, после войны Роспотребнадзора с Твиттером и Фейсбуком и остановки их деятельности на территории России, блок продали миллионеру по фамилии Баранюк, а он, уже сев в тюрьму, отдал блок в погашение штрафов финуправлению президента, где офис благополучно и исчез как нежилое помещение. Основное здание на Сущевском валу принадлежало ФСИН, и пристройка этажа не изменила деятельности правоохранительных контор. Домоуправитель получил все, что ему полагалось, еще от прежнего владельца, а о переезде на этаж других хозяев так никто и не узнал. Здесь у Ланина был кабинет, обставленный по последнему слову техники. 3 комнаты для служащих, спальня, санузел и кухня. Плюс аппаратура для связи и оборудование для охраны помещений. Этого вполне хватало для тихой и незаметной для чужих глаз деятельности всего призрака, расселившегося по всей столице. Не переселялась только лаборатория Курчинского, обитавшая в Королеве, но по официальным документам она принадлежала Министерству обороны и была вне подозрений. Что касалось офиса в здании ФСИН, то о нем опять-таки не знал не только ни один посторонний человек, но даже ни один руководитель КЗО, в том числе его основатели Добрынин и Казадоев. Но Ланин бы очень удивился, если бы узнал, что его офис – точная копия офиса Мараева, председателя Комитета защитников Отечества, хотя строили их разные организации. 9 октября Ланину доложили об успешном завершении операции слиперов по коррекции начальства Фининститута, и он связался по скайпу с Виктором Боковым, чтобы обсудить детали операции и поведение всех участников этого мероприятия. Компьютерные технологии связи уже достигли уровня эйдоприсутствия, то есть могли создавать объемные фигуры абонентов через вижен-системы, и, надев очки, Ланин увидел перед собой спортивного вида капитана спецназа. Валерий Леонидович вспомнил, как он познакомился с Боковым несколько лет назад. Ланин работал старшим инспектором Следственного комитета по Амурской области и курировал местные охотоведческие хозяйства. Боков служил там же охотоведом и вел непримиримую борьбу с браконьерами, обнаглевшими до того, что охотились они даже на краснокнижных зверей, в том числе на амурского тигра. Как-то зимой он поймал 3 браконьеров на снегоходе, убивших 2 косуль. Задержал, вызвал полицию, описал инцидент. А через 2 дня за ним пришел ОМОН. Оказалось, задержал он приятелей местного губернатора, людей с большими погонами, которые навесили на него нападение с избиением и нарушением всех мыслимых законов. Ланин тогда вмешался. У него тоже были связи с людьми в больших погонах, и расследование прекратили, хотя молодого парня, Бокову тогда исполнилось всего 25 лет, едва не посадили. С тех пор они служили и работали вместе. «Пошлю вам подробный отчет по почте», — сказал Виктор в ответ на просьбу Ланина, имея в виду почту электронную. «Пошли», — согласился Валерий Леонидович. «Твои впечатления от поведения слиперов?» «Все прошло гладко», — Виктор подумал, «если не учитывать решение Нестора вмешаться в ситуацию с появлением группы Рубинова. Кстати, его вариант оказался проще и спокойнее, а вот присутствие Рубинова меня беспокоило. Если это случайное совпадение, можно не обращать внимания, но если не случайное...» «Кто-то сливает инфу о наших подопечных». «Так точно». «Есть подозрения?» «Нет», — мотнул головой капитан. «В моих порядках все прозрачно и честно. Я бы заметил, если бы кто-то вел себя неадекватно. Искать надо выше». «Хорошо, разберемся. Мне не нравится настроение безоружного. Похоже, он в депрессии. Не замечал за ним ничего такого?» Виктор собрал морщины на лбу. «Вряд ли можно говорить о депрессии. Нестор устал, причем не физически, а психологически. Он уже не раз жаловался, что ему приходится чистить Авгеевы конюшни в мозгах моральных уродов. И я согласен с ним, тяжело вникать в дебри психики людей, презирающих всех и вся. Последний раз он жаловался на Набиева. В психике этого молодого упыря столько негатива, что Нестора чуть не стошнило, когда он покопался в его памяти. Я бы вместо того, чтобы лечить таких подонков, расстреливал бы их без суда и следствия». Ланин усмехнулся. «Повторю еще раз. Тогда придется перестрелять половину населения России. Я уже не говорю о населении других государств, подчинившихся вирусу лжи. Но и добром отвечать на зло, чему учит христианская мораль, неправильно. Я давно увлекаюсь историей России. Так вот, русские волхвы, вопреки общественному мнению, никогда не учили отвечать добром на зло. Только зеркально и сильно. Это абсолютно ложное учение. Ударили по одной щеке, подставь другую, ибо ты раб Божий. Воспитывающая иждивенцев, предателей и рабов». Ланин с интересом оглядел непроницаемое лицо Бокова. «Не ожидал от тебя». Виктор ответил вопросительным взглядом. «Не ожидал, что капитан спецназа увлекается отечественной историей», — пояснил Ланин. «Но бог с ней, с историей, она учит, что ничему никого не учит. Мир по лжи стал жить еще с начала летосчисления, если вспомнить историю предательства Иисуса Иудой. Затем бритты начали фальсифицировать исторические данные, извращая истину. Ложь подхватили немцы, шведы, поляки, да и остальные народы Европы. Она вошла в плоть и кровь сбежавших из Британии от правосудия англичан, ставших американцами, приумножилась, а теперь мы имеем то, что имеем. Хейли Лейкли». Губы Виктора дрогнули. Он понял, что имеет в виду собеседник. Ланин вспомнил речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с уверенностью пораженной деменцией старухи, утверждавшей, что отравителями Скрипалей Хейли Лейкли, то есть с высокой вероятностью, являются русские спецслужбы и лично президент России Путин. «И последнее», — сказал Валерий Леонидович. «Не кажется ли тебе, что в связи с утечкой информации следует переселить слиперов в один из наших бункеров?» Виктор сделал короткую паузу. Речь зашла о схронах призрака, предназначенных для отдыха слиперов после операций. Созданы они были службами ФСБ для каких-то своих целей еще в начале века, и об их существовании знали только руководители соответствующих подразделений федеральной безопасности и директор, который при создании КЗО и предложил использовать бункера для нужд комитета. Чуть позже бункера перешли в ведение квартирьеров призрака. Все они располагались не в самой Москве, а за МКАД, однако гостили в них совсекретные бойцы нечасто. А если быть точным, то всего один раз. 2 месяца назад в подмосковном Алабине жил слипер Даманский, погибший в Польше. «Вряд ли наши ребята захотят там жить», — наконец ответил Виктор, уже перевезший Нестора в Строгино. «По сути, это тюрьма, пусть и довольно комфортабельная, но я подумаю о вашем предложении». «Хорошо, жду доклад». Ланин снял очки. Выпив чашку красного чая, он любил каркаде, Валерий Леонидович снова подсел к компьютеру и полчаса изучал отчеты руководителей остальных подразделений отряда. Потом позвонил Хвощеву. Улыбчивый айтишник, занявший место начальника собственной безопасности «Призрака» после реформирования отряда, выложил Ланину все, что знал на данный момент, и выжидательно замолчал. Он всегда одевался довольно экстравагантно, выделяясь из массы клерков неожиданными писками моды, и на сей раз не разочаровал, представ перед глазами Валерия Леонидовича в черно-белом костюме из осенней коллекции «Пако Рабани», как он выразился. Ланин с интересом осмотрел наряд майора и не удержался от улыбки. Больше всего одеяние Хвощева напоминало геометрические навороты в стиле кубизма. Плечи, рукава, карманы и штаны – все было сшито из прямоугольных кусков черной ткани, превращавших носителя в гротескного робота, а белая рубаха с огромным воротником и квадратными черными пуговицами довершала интерьер. «Нравится?» — весело осведомился Хвощев. «Вельми», — хрюкнул Ланин. «Ты похож на сбежавшего с модного дефиле стилиста». А девочки в восторге. «Ты бы еще рожу в черный цвет покрасил, выглядело бы очень креативно». Хвощев отмахнулся. «Негры у нас не в тренде. Кстати, хочешь анекдот в тему? Негра, укравшего банкомат, не пустили с ним в автобус. Какие еще нужны доказательства расизма в Америке?» Ланин улыбнулся. Хвощев довольно расхохотался. «Все?» — посерьезнел Валерий Леонидович. «Анекдоты кончились?» Начальник службы безопасности подтянулся. Мы с Иваном подготовили операцию по выявлению крота. Всем членам КЗО и их помощникам будет спущена директива о якобы готовящемся запуске плана X по ликвидации ячейки Комитета 300 в России. И крот просто будет обязан отреагировать, приведя свои силы в Москве и Питере в состояние боевой готовности. Когда вы планируете сбросить мне этот план? Сегодня к вечеру. Кто из слиперов будет задействован? Все, в том числе вернувшиеся из Украины А1. Ланин кивнул. Под позывным А1 был скрыт самый старый из паранормов, 70-летний Терентий Песков, знавший 2 десятка языков и официально работающий в настоящее время помощником министра иностранных дел России. Этот человек сделал очень многое для страны и был незаменим для работы за рубежом. Может быть, побережем первого? Почитай наши раскладки. При участии сразу всех 3 слиперов успех обеспечен. Уже практика участия 2 в одной операции показала, что их взаимодействие – гарантия позитивного результата. А2 и А4. Не люблю я эти псевдо. Безоружного и Миловидовой. Идеальная пара. Не преувеличивай, майор. Ни капли не преувеличиваю. Они очень тонко чувствуют друг друга и способны на большее. В каком смысле? Если бы нам поставили задачу запрограммировать любого вышака, в том числе президента, они бы ее выполнили со 100-процентной вероятностью. Ланин погрозил абоненту пальцем. «Не вздумай ляпнуть это на совещании в комитете, если придется участвовать. Еще примут за угрозу и подготовку к действию. Наша основная задача – защищать страну от любого пси-воздействия, внешнего и внутреннего, а не руководствоваться собственным пониманием ситуации». «Можешь не сомневаться, товарищ полковник», – ухмыльнулся Хвощев. «Я 2 руками за. Разреши выполнять?» «До связи». Изображение фигуры Хвощева на экране исчезло. Ланин потерзал клавиатуру, выводя обещанные Боковым тексты, но в это время зазвонил Вижн. Пришлось цеплять очки на нос. Звонил Казадоев. Директора ФСБ Ланин увидеть не ожидал, поэтому напрягся. Прежде основатель КЗО к нему напрямую не обращался. «Иван Егорович, добрый день, редкий гость». «Приветствую, Валерий Леонидович. Знаю, что вы в подполье, как прошел переезд». «Уверен, что вы знаете?» – улыбнулся Ланин. «Ведь вы посетили Китай-город после взрыва, не так ли? Все в порядке, функционируем, планируем мероприятия по заданиям комитета». «Причину передислокации не раскроете?» «Утечка информации». «Я так и предполагал. Есть подозреваемые?» «Есть план работы по розыску и устранению». «Вам не кажется, что в таких условиях мы сильно рискуем своим ударным контингентом?» «Считаю разумным передать отряд А нам». Ланин застыл, но справился с эмоциями. «Кому? Вам?» «Мараеву и мне. С нашими возможностями мы сможем гарантировать безопасность слиперов». «Мы тоже в состоянии». «Тем не менее, провентилируйте этот вопрос с вашими аналитиками и помощниками. Надеюсь, мы придем к консенсусу. Кстати, где в настоящее время живут ваши корректоры?» Ланин понял, что собеседник знает о местонахождении слиперов. «Иван Егорович, с какой целью вас интересует этот вопрос? Хотите предложить схроны ФСБ? К примеру, в Леонозово, улица Учительская, или в Марьино, улица Соболева? Может быть, в Строгино, на проспекте Свободы?» По лицу Казадоева прошла судорога. «Не передергивайте, полковник. Ваша информация не точна. Я понимаю, что вы заботитесь о судьбе ваших подчиненных, но от вас мало что зависит. Решение о создании вашего подразделения принимало руководство комитета. Если понадобится, оно же и расформирует призрак». «Я это уже понял», — бесстрастно сказал Ланин. «Хочу только предупредить, что управлять людьми с паранормальными способностями непросто. И если вы станете настаивать на их передаче, не факт, что они согласятся работать. Учтите еще и зависимость комитета от нашей работы. Мы и так захлебываемся от объема заданий, а за время передачи дела выбора управления группой объем возрастет еще больше. К тому же вам все равно понадобятся специалисты. Не мы, так другие. Зачем же в таком случае менять шило на мыло?» Казадоев усмехнулся. «Интересно, а себя вы кем считаете, шилом или мылом?» «Профессионалом», — остался невозмутимым Ланин. «Хорошо, мы обсудим ситуацию, работайте. Хотя я хотел бы знать, где вас искать в случае форс-мажора, а также хотел бы быть уверенным в вашей поддержке». «В этом вы можете не сомневаться, товарищ генерал. Мы трудимся не на себя, а на благо Родины. К тому же, я уверен, вы знаете, что основная группа дислоцируется сейчас на базе ГРУ в Лосиноостровском парке. Вы всегда можете найти нас там». Казадоев задумчиво пожевал губами, и по его сверкнувшему взгляду Валерий Леонидович понял, что директор ФСБ действительно знает о местонахождении призрака. «Кто вам советовал перебазироваться туда? Добрынин?» По тону вопроса можно было понять, что отношения между создателями паранормального подразделения далеки от идеальных. Но высказывать свое мнение на сей счет было неразумно, и Ланин сказал: «Нет, решение принимал я и наша служба безопасности. Конечно, после получения разрешения командиров главного разведуправления. Следовало посоветоваться со мной. Не было времени, Иван Егорович. Вы наверняка знаете, что наши враги в лице ЧВК «Черный Орел» собирались нанести удар. Тем не менее...» Казадоев замолчал, понимая, что уже поздно обсуждать содеянное. «Зомбер сейчас у вас?» «В лаборатории Курчинского». «Разобрались с ним?» «Работа идет полным ходом. Ищем закладки и маячки. Марион Давидович восхищен решением американских конструкторов, но утверждает, что наши специалисты сделают генератор не хуже, а главное – дешевле. Нужна защита от излучения. Курчинский сделает. До связи». Изображение Казадоева в очках растаяло. Ланин снял очки, вытер платком вспотевший лоб, однако вынужден был нацепить снова, решив доложить о разговоре непосредственному начальнику. Добрынин ответил незамедлительно. Генерала разительно отличала от других военачальников простота общения с подчиненными, скромная искренность в оценках и безупречное выполнение обещанного. Да и выглядел он не железным терминатором, а осанистым человеком с благородной сединой в волосах и все понимающими карими глазами. Выслушав Валерия Леонидовича, он сказал с ноткой сожаления: «В последнее время мы действительно отдалились друг от друга. Иван Егорович стал более жестким и нервным, что иногда мешает всему комитету. А вот то, что он хочет забрать ваших бойцов в себе, мне очень не нравится». «Мне тоже. Буду выяснять, откуда ветер дует и что за этим кроется». Еще его интересовало, где зомбер и что удалось сделать по его исследованию. «Но этот вопрос интересует нас всех. Если мы опирались на живых псиоператоров, то есть на слиперов, то американцы пошли дальше. Слиперы у них тоже есть, и советник президента Долгий является подтверждением этому факту. Но по части создания психотроники они нас опередили. Вот почему так важно овладеть этими технологиями». «Можно загипнотизировать любого человека, причем не только слабоумного или бандита, но и человека власти». «Человек власти не всегда умный», — улыбнулся Добрынин. «К сожалению, приходится констатировать, что греховные наклонности человека, развитые до крайности и поощряемые современным обществом, сегодня многократно умножены технологиями. Надежда на то, что создатели технологий, ученые и политики окажутся святыми, нет. Главный дефицит человечества нынче — не нужда, не деньги, не пища и чистая вода, а святость, духовность, если хотите, любовь к ближнему. Именно поэтому человечество сегодня летит в пропасть». «Согласен с вами. Что посоветуете делать?» «Работайте в прежнем темпе. За рубеж пошел в открытую атаку на нас внутри страны. Отряд предателей растет. Интернет превратился в гигантскую платформу негативной информации и враждебной идеологии, зомбирующей молодежь. И мы должны реагировать быстрее и сильнее, а лучше работать на упреждение. Помните? Если драка неизбежна, надо бить первым. Наши слиперы — люди, и убийцами их делать не надо, в то время как многих врагов следует не перекодировать, а уничтожать физически. А это возможно, только применяя зомберы. Как обычное огнестрельное оружие. И помните, полковник, не мы инициаторы этой зомби-войны». «Я помню». «Всего доброго. Берегите генераторы, берегите людей». Добрынин выключил связь. «Очень интересно», — вслух проговорил Ланин, бросая очки на стол. «Не хватало нам свар в комитете. Вы о чем думаете, защитники Отечества?» Компьютер подмигнул красным индикатором, словно посочувствовал ему.